134. Гуру. Путь утверждения желаемого качества духа таков. Возникает стремление приобрести именно данное качество, потом делаются попытки утвердить его на практике, в применении, потом с этим устремлением и практическим опытом применения в свой срок переходят в мир тонкий. И уже в девачане желаемое качество реализуется полностью, с тем, чтобы при последующем воплощении превратиться в утвержденную способность. Каждое семя земное дает богатые всходы.